Тело Димитрия положили в гроб и вынесли в соборную церковь Преображения. А к царю послали гонца с вестью об убийстве брата. Гонца привели к Борису. Тот велел взять у него грамоту, написал другую, что Дмитрий сам зарезался по небрежению нагих, и велел эту грамоту подать царю. Феодор долго плакал. Для сыску, продела и для погребения Дмитрия посланы были в Углич князь Василий Иванович Шуйский, окольничий Андрей Клешнин, дьяк Елизар Вылузгин и крутицкий митрополит Геласий. Посланные осмотрели тело, погребли его и стали расспрашивать угличан, как, по небрежению нагих, закололся царевич. Им отвечали, что царевич был убит своими рабами, Бетяговским с товарищами, по приказанию Бориса Годунова и его советников. Но, приехавший в Москву, Шуйский с товарищами сказали царю, что Дмитрий закололся сам. Нагих привезли в Москву и пытали крепко. У пытки был сам Годунов с боярами и Клешниным. Но с пытки Нагии говорили, что царевич убит. Царицу Марью постригли в монахини и заточили в Выксинскую пустынь за Белоозеро. Нагих всех разослали по городам, по тюрьмам. Угличан одних казнили смертью, иным резали языки, рассылали по тюрьмам, много людей свели в Сибирь и населили ими город Пелым. И с того времени Углич запустел. В этом рассказе мы не встречаем ни одной черты, которая бы заставляла заподозрить его. Подробности самого убиения, предшествовавший разговор убийцы с жертвою, подробности приготовлений в Москве, имена лиц, выбранных, но отказавшихся взять на себя совершение злодейства, указание на Клешнина, как на главного деятеля, все эти подробности не позволяют историку видеть в этом рассказе выдумку. Против этого летописного рассказа существуют в нашей исторической литературе следующие возражения. Прежде всего, предлагают вопрос, нужна ли была Годунову смерть царевича, и видно ли было из прежних его деяний намерение погубить несчастного сироту. Говорят, Дмитрий родился от седьмого брака Иоаннова, и по тогдашним понятиям едва ли имел право на престол, по крайней мере, неоспоримое. На это мы должны заметить, что Дмитрий назывался царевичем. Все государство признавало его таким, начиная от царя-брата. Имя его поминалось в церквах на Ектениях. Он имел удел, двор. Его выставляли не только законным наследником, но даже соперником старшего брата. Наконец, самое удаление его из Москвы показывает, как он казался опасен. Говорят, митрополит Дионисий, Шуйский и другие сановники в заговоре против Годунова условились ударить челом царю, чтоб он развелся с неплодную супругою и взял другую, дабы иметь наследников. Следовательно, они не почитали Дмитрия наследником. Но здесь надобно прежде всего обратить внимание на цель заговора. Шуйским нужно было каким бы то ни было средством удалить Годунова от царя, и единственным к тому средством был развод Федора с сестрою Годунова. Великий князь Василий Иванович развелся с женою и вступил в новый брак для того, чтобы иметь наследника. Неужели отсюда можно заключить, что родные и единоутробные братья великого князя Юрий и Андрей не имели права наследовать ему на московском престоле? Далее возражают. Борис не велел молиться о Дмитрии и поминать его имени на литургии, мысли тем объявить царевича незаконно рожденным. Зачем было прибегать Борису к этой лишней мере, если он задумал убийство, мере которой ясно обнаруживала неприязнь его к Дмитрию, навлекала на него неудовольствие в настоящем времени и оправдывала будущее сильное подозрение в предполагаемом убийстве. Отвечаем, этот поступок свидетельствует только, что Годунов с товарищами шли постепенно в своих мерах против Дмитрия, и испытанная недостаточность одной меры заставляла прибегать к другой, сильнейшей. Говорят, задумав убийство, как Борис не удалил из Углича Нагих, своих зложелателей, как не избавился от кормилицы, будто бы преданной царицы. На это легко отвечать, что подобная мера была опасна, ибо возбуждала сильное подозрение. Также легко отвечать и на следующее возражение. Не слишком ли рано, говорят, в 1591 году думать было Борису о престоле, когда Феодору было еще только 34 года, когда он мог иметь еще детей, что и действительно случилось, когда он мог вступить в новый брак после естественной смерти супруги. Но зачем же предполагать, что Годунов думал о престоле? Он с товарищами считал крайне опасным дождаться, пока царевич возрастет и захочет привести в исполнение те угрозы, которые, по словам доносчиков, уже привыкал произносить детский язык его. Феодор мог иметь детей, мог пережить жену и жениться в другой раз, но бесконечно возможнее было, что он не будет иметь детей и что хворый муж не переживет здоровой жены. Наконец, говорят, неужели Борис, располагавший духовенством, сильную стороною между боярами, привлекший к себе народ благодеяниями, умевший устроить дела так, что вся Россия по смерти Федоровой несколько дней на коленях просила его, мимо многих потомков Рюрика, о принятии венца и молила со слезами Бога о внушении ему сей мысли, неужели Борис мог бояться совместничества с 7-летним или 14-летним отроком, без подпоры в церкви, дворянстве, гражданах, без положительного права? Неужели он не мог предвидеть, что сей несчастный сирота был бы непременно отвержен народом вслед за приверженцами правителя, если бы слуга Борисов, патриарх Иов, по решению собора и патриархов Александрийского, Антиохийского, Константинопольского и Иерусалимского, торжественно объявил народу слобного места, что сын от седьмого брака не имеет права на престол? Положим, что Борис располагал духовенством, имел сильную сторону между боярами, привлек народ благодеяниями. Но мы не можем согласиться, чтобы вся Россия стала на коленях предлагать престол боярину при жизни царевича.